Глава 23. Дейнерис. В середине площади гордости стоял красный кирпичный фонтан, а посреди фонтана чудовищная гарпия из кованой бронзы, 20-футовой вышины. Голова у нее была женская, с позолоченными волосами, глазами из слоновой кости и костяными же заостренными зубами. Желтая, пахнущая серой вода скатывалась вниз из ее тяжелых грудей. Но руки ей заменяли крылья, как у летучей мыши или дракона. Ноги были орлиные, а позади торчал изогнутый, ядовитый хвост скорпиона. Гарпия Гиса. Древний Гис, если Дэнни помнила верно, пал 5000 лет назад. Его легионы дрогнули под напором молодой Валирии, кирпичные стены рухнули, его города испепелил драконов огонь, и его поля засеяли солью, серой и черепами. Его боги умерли, а с ними и его народ. Нынешние остапорцы – просто дворняги, как говорит о них сэр Джорах. Даже гискокарский язык почти забыт. Рабовладельческие города говорят на валерийском, который переняли у завоевателей. Вернее, на том, во что он превратился теперь. Но символ древней империи выстоял. Только теперь гарпия держала в своих когтях тяжелую цепь с раскрытыми браслетами на каждом конце. У гискарской гарпии в когтях была молния. Это чудище – гарпия Астапора. «Скажи вестеросской шлюхе, чтобы не пялилась на нее», — велел работорговец Кразнис Монаклос, девочке-рабыне, переводившей для него. «Я торгую мясом, а не металлом. Эта бронза не продается. Пусть посмотрит на солдат. Даже тусклые лиловые гляделки западной дикарки способны увидеть, как они великолепны». Валерийский, на котором говорил Кразнис, отличался характерными рычащими нотами Гиса и был густо приправлен работорговческим жаргоном. Дэнни его довольно хорошо понимала, но при этом улыбалась и вопросительно смотрела на переводчицу. «Добрый господин Кразнис говорит, не правда ли они великолепны?» Девочка говорила на общем языке прилично, особенно если учесть, что в Эстеросе она никогда не бывала. Ей не больше 10 лет, у нее круглое плоское лицо, смуглая кожа и золотистые глаза на Атийке. Их еще называют мирным народом, и все сходятся на том, что из них получаются самые лучшие рабы. «Они могли бы мне подойти», — ответила Дэнни. Это сэр Джорах посоветовал ей говорить только на дотракийском и на общем языке, пока они в Астапоре. Ее медведь умнее, чем кажется с виду. «Расскажи мне, как их обучают». «Вестеросская женщина довольна ими, но не говорит похвальных слов, чтобы сбить цену», — доложила девочка своему хозяину. «Она хочет знать, как их обучают». Кразнис Монаклос покивал головой. Пахло от него так, словно он искупался в малине. Рыжая с черным борода лоснилась от масла. «А груди у него больше, чем у меня», — решила Дэнни, наблюдавшая их сквозь тонкий, цвета морской волны, шелк его такара с золотой каймой, который обматывался вокруг одного плеча и туловища. Левой рукой он поддерживал такар во время ходьбы, в другой держал короткую ременную плеть. «Неужели все вестеросские свиньи столь невежественны?» — посетовал он. «Весь мир знает, что безупречные мастера копья, щита и короткого меча». Он широко улыбнулся Дэнни. «Расскажи ей то, что она хочет знать, только побыстрее. Очень уж жарко». В этом он, по крайней мере, не лжет. Две молодые рабыни держали навес из полосатого шелка над их головами. Но у Дэнни даже в тени кружилась голова, а Кразнис обильно потел. Площадь гордости пеклась на солнце с самого рассвета. Дэнни чувствовала сквозь сандалии жар нагретого красного кирпича. Волны зноя поднимались от него, колебли воздух и ступенчатые пирамиды Астапора вокруг площади казались миражом. но безупречные, если и страдали от зноя, виду не подавали. Глядя на них, можно было подумать, что они сами из кирпича. Для смотра из казарм вывели 1000 солдат. Построенные в 10 рядов по 100 человек в каждом, перед фонтаном с бронзовой гарпией, они стояли на вытяжку, глядя каменными глазами прямо вперед. Белые полотняные повязки прикрывали их чресла, на головах торчали конические бронзовые шлемы, увенчанные пиками длиною в фут. Кразнец приказал им сложить наземь копья и щиты, снять пояса с мечами и стеганые камзолы, чтобы королева Вестероса могла лучше оценить твердость их поджарых тел. «Их отбирают в раннем детстве по росту, проворству и силе», — начала рассказывать девочка. «Обучение начинается в 5 лет. Каждый день от зари до зари их учат владеть коротким мечом, щитом и 3 копьями. Наука эта очень сурова, Ваше Величество, и лишь 1 мальчик из 3 выдерживает ее. Сами безупречные говорят, что в тот день, когда они получают свою остроконечную шапку, худшее остается позади, ибо никакая служба не может сравниться с пройденным ими учением». Кразнец, не понимавший предположительно ни слова на общем языке, тем не менее важно кивал головой и время от времени тыкал девочку рукоятью плети. «Скажи ей, что они стоят здесь уже сутки без пищи и воды и будут стоять, пока не свалятся, если я им прикажу. А когда 999 из них рухнут на кирпич и умрут, последний по-прежнему будет стоять и не двинется с места, пока смерть не сразит его. Вот каково их мужество. Скажи ей». «По мне, так это безумие, а не мужество», — сказал Арстан Белобородый, когда девочка перевела им речь купца. Его посох то и дело постукивал по кирпичу, выражая недовольство своего хозяина. Старик не хотел плыть в Остапор и не одобрял намерений Дэни купить себе армию рабов. Королева должна выслушать все стороны, прежде чем принять решение. Именно поэтому, а не ради своей безопасности, Дэни взяла его с собой на площадь гордости. Для ее защиты ей вполне бы хватило ее кровных всадников. Сера Джораха она оставила на борту Балериона, охранять ее народ и ее драконов. Их она, скрипя сердце, заперла в каюте. Было бы слишком опасно позволить им летать над городом. В море полно людей, которые охотно убили бы их лишь для того, чтобы потом сказать: «Я убил дракона». «Что там болтает этот вонючий старикан?» — осведомился работорговец. А получив ответ переводчицы, улыбнулся и сказал: «Скажи этим дикарям, что у нас это называется повиновением. Есть солдаты сильнее, крупнее и проворнее безупречных. Есть даже такие, что с равным искусством владеют мечом, щитом и копьем. Но нигде между морями нельзя найти такого же послушного войска». «Овцы тоже послушны», — заметил Арстан, выслушав перевод. Он тоже немного знал валерийский, хотя и похуже Дэни, но, как и она, притворялся непонимающим. Кразнец оскалил свои крупные белые зубы. «Одно мое слово, и эти овцы выпустят его вонючие кишки на кирпич. Но этого ты ему не говори. Скажи, что эти существа сродни скорее собакам, чем овцам. У них в 7 королевствах едят собак и лошадей». «Они предпочитают коров и свиней, ваше великолепие». «Говядина. Фу! Еда для немытых дикарей». Дэни, не слушая их, медленно двинулась вдоль шеренги солдат-рабов. Девушки с шелковым балдахином последовали за ней, но 1000 стоящих перед ней человек не имели никакой защиты от солнца. У половины из них была медная кожа и миндалевидные глаза дотракийцев или лхазарян, но она видела здесь и уроженцев вольных городов, и белокожих квартийцев, и черных жителей летних островов, и других, чьего происхождения не могла угадать. У некоторых она заметила кожу того же янтарного оттенка, что и у кразницы. И щетинистые, рыжие с черным волосы, отличительные черты древних кискарцев, именовавших себя сынами гарпии. Они даже своих сородичей продают. Впрочем, что тут удивительного? Дотракийцы поступают так же, когда один кхолосар встречается с другим в травяном море. Одни солдаты были высокими, другие низкорослыми, а возраст их, на взгляд Дэнни, разнился от 14 до 20 лет. Щеки у них были гладкие, а глаза, будь они черными, карими, голубыми, серыми или янтарными, совершенно одинаковыми. «Эти мужчины все на одно лицо», — подумала Дэнни, и тут же вспомнила, что они вовсе не мужчины, а евнухи. «Зачем их кастрируют?» — спросила она Кразниса через переводчицу. «Я всегда думала, что полноценные мужчины сильнее евнухов». «Конечно, тот, кого сделали евнухом в детстве, никогда не будет обладать грубой силой вашего вестеросского рыцаря, это правда», — ответил ей Кразнис. «Бык тоже силен, однако быков каждый день убивают в бойцовых ямах. Одного 3 дня назад убила в яме Джутиэля 9-летняя девочка. Скажи ей, что у безупречных есть кое-что получше силы, а именно дисциплина. И сражаются они так, как было принято в Древней Империи. В них заново воплотились непоколебимые легионы Древнего Гиса, абсолютно послушные, абсолютно преданные и абсолютно бесстрашные». Дэнни терпеливо выслушала перевод. «Даже самые храбрые люди боятся смерти и увечья», — возразил Арстан. Кразнис улыбнулся. «Скажи ему, что от него разит мочой, и что без палки он на ногах не удержится». «Так и сказать, ваше великолепие?» «Ты что, полная дура?» Купец ткнул девочку плеткой. «Скажи, что безупречные не люди, и что смерть для них ничто, а увечья даже меньше, чем ничто». Он остановился перед крепким рабом с чертами лхозарянина и сильно хлестнул его плетью, оставив красный след на медной щеке. Евнух моргнул, но не шелохнулся. «Еще?» — спросил Кразнис. «Как будет угодно вашему великолепию». В этом случае трудно было сделать вид, что ничего не понимаешь. Дэнни удержала руку Кразниса, поднявшуюся для нового удара. «Скажи доброму господину, что я вижу, как сильны его безупречные и как стойко они переносят боль. Это требует большого мужества». Кразнис хмыкнул. «Скажи этой невежественной западной шлюхе, что мужество здесь ни при чем». «Добрый господин говорит, что дело не в мужестве, ваше величество». «Пусть раскроет свои шлюхины глаза и глядит в оба». «Он просит вас следить за ним внимательно, ваше величество». Кразнец перешел к следующему по порядку рабу, высокому, с голубыми глазами и льняными волосами лисеница, и сказал ему: «Меч!» Евнух опустился на колени, достал свой меч из ножен и подал хозяину рукоятью вперед. Меч был короткий, из тех, которыми удобнее колоть, чем рубить, но на вид острый, как бритва. «Встань!» — приказал Кразнис. «Слушаюсь, ваше великолепие». Раб встал, и Кразнис медленно провел мечом по его торсу, оставив красную черту на животе и ниже ребер. Потом поддел острием большой розовый сосок и стал резать. «Что он делает?» — спросила девочку Дэнни. По груди раба струилась кровь. «Скажи этой козе, чтобы перестала блеять», — сказал Кразнис, не дожидаясь перевода. «Ничего ему не будет. Мужчинам соски ни к чему, а евнухам тем более». Сосок держался теперь только на тонкой полоске кожи. Еще одно движение меча, и он шмякнулся на кирпич. А на его месте осталось красное, обильно кровоточащее отверстие. Евнух все это время стоял неподвижно. Кразнис вернул ему меч рукоятью вперед. «Все, я закончил с тобой». «Он был рад услужить вам». Кразнис снова повернулся к Дэнни. «Вы видите, они не чувствуют боли». «Но как это возможно?» — спросила она через переводчицу. «Вино мужества», — ответил он. «Это, конечно, не настоящее вино. Напиток готовится из смертоносной ночной тени, мушиных личинок, корня черного лотоса и еще каких-то тайных веществ. Они пьют его при каждой трапезе с самого дня своей кастрации, и их чувствительность притупляется с каждым годом. Это и делает их бесстрашными в бою. Пытать их тоже бесполезно. Скажи дикарке, что безупречным можно смело доверять любые секреты. Они могут нести стражу у зала ее совета и даже у ее спальни. Если они услышат что-то, то не выдадут. В Юнкае и Мейрине евнухам зачастую удаляют только яички, оставляя член. Такое существо не может иметь потомство, но совокупляться порой способно. А от этого одни только хлопоты. Мы удаляем все без остатка. Наши безупречные – самые чистые на свете создания. Кразнец снова одарил Дэни Арстана широкой белозубой улыбкой. Я слышал, в закатных королевствах люди приносят торжественный обет хранить целомудрие, не иметь детей и жить только ради долга. Это так? Да, ответил Арстан. Таких людей много. Мейстеры цитадели, септоны и септы, служащие семерым, молчаливые сестры, погребающие мертвых, королевские гвардейцы и ночной дозор. Бедняги, проворчал работорговец. Мужчины не созданы для такой жизни. Всякому дураку видно, что они всю жизнь страдают от искушения, и многие, несомненно, уступают своим низменным желаниям. Безупречное дело иное. Каждый из них соединен брачными узами со своим мечом, такими крепкими, что вашим людям и не снилось. Ни одна женщина не может искусить их, и ни один мужчина тоже. Девочка передала его речь в несколько более учтивых выражениях. «Есть и другие способы искусить человека, помимо плотского», — заметил Арстан. «Человека, да, но не безупречного. Добыча их манит не более, чем насилие над женщиной. Они не владеют ничем, кроме своего оружия. Мы даже имен им не разрешаем иметь». «Верно ли мы поняли доброго господина?» — нахмурилась Дэнни. «У них нет имен?» «Это так, Ваше Величество». Кразнец остановился перед гискарцем, который мог бы сойти за его брата, только ростом был повыше, и указал плеткой на маленький бронзовый диск, прикрепленный к поясу, лежавшему у ног раба. «Вот его имя. Спроси вестеросскую шлюху, умеет ли она читать по-гискарски». Дэнни ответила, что не умеет, и купец спросил безупречного. «Как тебя звать?» «Его звать Красная Блоха, Ваше Великолепие». «А как тебя звали вчера?» «Черная крыса, Ваше Великолепие». «А позавчера?» «Бурая блоха, Ваше Великолепие». «А еще раньше?» «Он не помнит, Ваше Великолепие. Синяя жаба или синий червь». «Скажи, что у них у всех такие же имена. Это напоминает им, что в отдельности они черви. Диски с именами в конце каждого дня ссыпаются в пустой бочонок, а утром безупречные вытаскивают их наугад». «Что за безумие?» — сказал Арстан. «Как может человек каждый день запоминать новое имя?» «Тех, кто не может, отсеивают при обучении, как и тех, кто не может весь день бежать с полной выкладкой, взбираться на горы темной ночью, пройти по горячим углям или убить младенца». При этих словах у Дэнни дрогнули губы. Заметил это купец, или его слепота не уступает его жестокости? Она быстро отвернулась, стараясь удержать на лице маску, пока не услышит перевода, и лишь потом позволила себе спросить. «Что это за младенцы, которых они должны убить?» «Чтобы получить остроконечную шапку, безупречный должен пойти на невольничий рынок с серебряной маркой, найти там грудного младенца и убить его на глазах у матери. Таким образом, мы убеждаемся, что никакой слабости в нем не осталось». Дэнни ощутила обморочную слабость, но попыталась внушить себе, что это из-за жары. Он отнимает ребенка у матери, убивает у нее на глазах и платит ей за это серебряную марку. Кразнис Монаклос громко рассмеялся. «Мягкотелая, слезливая дура. Скажи этой шлюхе, что марка предназначается для хозяина этого младенца, а не для матери. Брать чужое безупречным запрещено». Он похлопал себя плеткой по ноге. «Скажи ей, что это испытание выдерживают почти все. С собаками бывает потруднее. В день кастрации мы даем каждому мальчику щенка и в конце своего первого года он должен этого щенка задушить. Тех, кто не может этого сделать, убивают и скармливают неубитым собакам. Мы убедились, что это служит хорошим уроком другим. Посох, услышавшего это Арстана, медленно, мерно застучал по кирпичу, и старик отвернулся, будто не мог больше смотреть на Кразниса. «Добрый господин сказал, что этих евнухов нельзя соблазнить ни деньгами, ни плотью», — произнесла Дэнни. «Но что, если мои враги предложат им свободу?» «Скажи, что они убьют такого человека на месте и принесут ей его голову. Другие рабы могут воровать и копить серебро в надежде себя выкупить, но безупречному свобода даже даром не нужна. Для них нет жизни помимо долга. Они солдаты, и этим все сказано». «Солдаты мне нужны», — призналась Дэнни. «Скажи ей, что в таком случае она поступила правильно, приехав в Истопор, и спроси, какой величины войска она желает приобрести». «А сколько безупречных у вас есть на продажу?» — спросила в свою очередь Дэнни. «Полностью обученных 8000. Скажи, что мы продаем их только тысячами или сотнями. Когда-то продавали и десятками для домашней стражи, но это не оправдало себя. 10 слишком мало. Они икшаются с другими рабами, а то и со свободными людьми, и забывают, кто они такие». Кразнис подождал, когда это переведут, и продолжил. «Эта королева нищенка должна понимать, что такое чудо стоит недешево. В Юнкане и Мейрине рабы-воины продаются дешевле своих мечей, но безупречные – это лучшая в мире пехота, и в каждого из них вложено много трудов. Скажи ей, что они как валерийская сталь, которую закаляют и куют годами, пока она не станет крепче всех металлов на свете». «Что такое валерийская сталь, я знаю. Спроси доброго господина, есть ли у безупречных свои офицеры». «Нет, ей придется поставить своих. Мы учим их повиноваться, а не думать. Если ей нужны умные рабы, пусть покупает песцов». «А снаряжение?» «Каждому прилагается меч, щит, копье, сандали и стеганый камзол. Ну и остроконечная шапка, само собой. Они могут носить любые доспехи, но их покупатель обеспечивает сам». Дэнни, не зная, о чем бы еще спросить, взглянула на Арстана. «Ты долго жил на свете, Белобородый? Что ты скажешь теперь, когда увидел их?» «Скажу, нет, ваше величество», — не задумываясь, ответил старик. «Почему? Говори откровенно». Дэнни догадывалась, что он скажет, но хотела, чтобы девочка тоже услышала это и передала потом Кразнису. «Моя королева, в 7 королевствах рабства не существует уже несколько тысячелетий, и старые, и новые боги смотрят на рабство как на гнусность и зло. Если ваше величество высадится в Эстеросе вместе с армией рабов, многие добрые люди отвернутся от вас именно по этой причине. Это нанесет великий вред вашему делу и чести вашего дела». «Но должна же я иметь какую-то армию. Джуфри не отдаст мне железный трон, если я вежливо попрошу его об этом». «Когда для вас придет время поднять знамена, половина Эстероса станет на вашу сторону. Вашего брата Рейгара там помнят и любят до сих пор». «А отца?» «Короля Ериса тоже помнят», — поколебавшись немного, сказал старик. «Он даровал стране долгие годы мира. Ваше величество, рабы не нужны вам. Магистр Иллирио будет охранять вас, пока ваши драконы не подрастут, и пошлет тайных гонцов через Узкое море, чтобы оповестить знатных лордов о вашем скором прибытии». «Тех самых лордов, которые перебежали от моего отца к цареубийце и склонили колено перед Робертом Узурпатором». «Даже те, кто склонил колено, могут желать в душе возвращения драконов». «Могут», — повторила Дэнни. «Какое скользкое слово на любом языке». «Я должна подумать», — сказала она, обращаясь к Кразнису и его рабыне. «Пусть думает побыстрее», — пожал плечами купец. «В покупателях у нас недостатка нет. В Всего лишь 3 дня назад я показывал эту же самую 1000 предводителю корсаров, который хочет купить их всех. «Корсару нужна была только 1000, ваше великолепие», — заметила девочка. Хозяин ткнул ее плеткой. «Корсары всегда лгут. Он возьмет всех. Скажи ей об этом». Дэнни знала, что возьмет больше 1000, если уж решится купить. «Напомни своему доброму господину, кто я. Напомни, что я Дейнерис Бурерожденная, матерь драконов, неопалимая, законная владычица 7 королевств Вестероса. В моих жилах течет кровь Эйгона Завоевателя и Древней Валирии». Но ее слова, даже переведенные на его безобразный язык, не проняли толстого, надушенного работорговца. «Древний Гес уже был империей, когда валерийцы еще совокуплялись с овнами. Мы сыны гарпий, что проку толковать с женщинами. Восточные или западные, они не могут решить ничего, пока их не улестишь и не напичкаешь сладостями. Что ж, если такова моя участь, пусть будет так. Скажи шлюхе, что если она хочет посмотреть наш прекрасный город, Кразнес Монаклос охотно послужит ей в этом и в другом тоже, если в ней больше от женщины, чем кажется с виду. Добрый господин Кразнес будет рад показать вам Остапор, пока ваше величество размышляет», — сказала маленькая рабыня. «Я угощу ее заливными собачьими мозгами и хорошей густой похлебкой из красного осьминога и неродившихся щенков. Он предложит вам наши изысканные блюда. Расскажи ей, как хороши пирамиды ночью. Скажи, что я слежу мед с ее грудей или дам слезать его с моих, если ей это больше по вкусу». «Остапор прекраснее всего в сумерки, ваше величество. Добрые господа зажигают шелковые фонарики на каждой террасе, и пирамиды светятся разноцветными огнями. По черве плавают нарядные барки. Тихая музыка играет на них, маня на острова, где ждут явство, вино и другие удовольствия. Спроси, не хочет ли она посетить наши бойцовые ямы», — добавил Кразнес. «В яме Дукорна сегодня намечена славная забава. Медведи и 3 маленьких мальчиков. Одного намажут медом, другого кровью, 3-го тухлой рыбой. И она может поставить на то, которого медведь сожрет первым». Тук, тук, тук. Лицо Арстана было спокойно, но посох отбивал ритм его ярости. Дэнни заставила себя улыбнуться. «У меня на Балерионе есть свой медведь, и он съест меня, если я не вернусь вовремя». «Вот-вот», — сказал Кразнес. «Решает не женщина, а мужчина, к которому она бежит. Как всегда». «Поблагодари доброго господина за его доброту и терпение», — сказала Дэнни. «И скажи, что я обдумаю все, о чем узнала сегодня». Она подала руку Арстану, чтобы он проводил ее к носилкам. Ага и Чхога шагали по бокам развалистой походкой табунщиков, вынужденных идти пешком, как все прочие смертные. Хмурая Дэнни забралась в носилки и пригласила Арстана сесть с собой. Нельзя же старому человеку идти своими ногами по такой жаре. Занавески она не задернула. Солнце палило этот город из красного кирпича так, что любой случайный ветерок казался желанным, даже если нес с собой тонкую красную пыль. Кроме того, она хотела видеть. Остапор — странный город, даже для той, кто побывал в доме праха и купался в чреве мира под матерью гор. Все его улицы сложены из того же красного кирпича, которым вымощена площадь. Из него же выстроены ступенчатые пирамиды, глубокие бойцовые ямы с амфитеатрами сидений, серные фонтаны, мрачные винные погребки и древние городские стены. Повсюду старый кирпич, который ветшает и крошится. По сточным канавам при каждом порыве ветра несется красная пыль. Неудивительно, что многие остапорские женщины ходят с закрытыми лицами. Кирпич ест глаза хуже, чем песок. «Дорогу!» — кричал Чхога, ехавший перед носилками. «Дорогу матери драконов!» Но когда он стал щелкать своим кнутом с серебряной рукоятью, подаренным ему Дэнни, она высунулась и попросила его не делать этого. «Не здесь кровь моей крови», — сказала она на его родном языке. «В этом городе и без того слишком часто щелкают кнутами». Улицы были почти пусты, когда утром они ехали сюда из порта. И теперь народу на них почти не прибавилось. Мимо прошагал слон с ажурной беседкой на спине. В сухой кирпичной канаве сидел голый мальчик с облупленной кожей, ковыряя в носу и наблюдая за движением муравьев. Услышав стук копыт, он поднял голову и уставился на колонну конных гвардейцев со смехом скачущих в облаке красной пыли. Медные диски, нашитые на их желтые шелковые плащи, сверкали, как солнце. Под плащами они носили вышитые полотняные рубахи, легкие складчатые юбки и сандалии. Непокрытые, рыжие с черным головы, каждый намасливал, взбивал и причесывал по-своему, укладывая волосы в виде рогов, крыльев, клинков и даже когтистых рук. Это делало всадников похожими на скопище демонов из седьмого пекла. Голый мальчик проводил их взглядом вместе с Дэнни, а потом опять запустил палец в нос и вернулся к своим муравьям. Да, странный город, но далеко не столь многолюдный, как в дни своей славы. До Кварта, Пентоса и Лиса ему далеко. На перекрестке носилки остановились, чтобы пропустить процессию рабов, подгоняемых кнутом надсмотрщика. Это были не безупречные, а обыкновенные, совершенно голые мужчины и женщины с бледно-коричневой кожей. Детей среди них не было. Позади на белых ослах ехала пара остопорцев. Мужчина в красном шелковом токаре и женщина в голубом полотняном покрывале, вышитом ляпис-лазурью, с костяным гребнем в рыжих с черным волосах. Мужчина прошептал ей что-то и засмеялся, обращая на Дэнни не больше внимания, чем на своих рабов или надсмотрщика с плеткой-пятихвосткой. На мускулистой груди надсмотрщика, коренастого дотракийца, красовалась татуировка – гарпия с цепями. «Из кирпича и крови выстроен стопор», – пробормотал белобородый. «И люди в нем из кирпича и крови». «Что-что?» «Этому изречению научил меня в детстве мейстер, но только теперь я понял, насколько оно правдиво. Кирпичи остопора красны от крови, сделавших их рабов». «Охотно верю», — сказала Дэнни. «Тогда покиньте это место, пока и ваше сердце не превратилось в кирпич. Прикажите отплыть нынче же с вечерним приливом». «Хорошо бы», — подумала Дэнни. «Сэр Джорок говорит, что остопор я должна покинуть не иначе, как во главе армии». «Сэр Джорок сам занимался работорговлей, ваше величество», — напомнил ей старик. «В Пентосе, Мире и Тирыше есть наемники, которых вы можете взять к себе на службу. У людей, убивающих за деньги, нет чести, но они, по крайней мере, не рабы. Наберите вашу армию там, молю вас». «Мой брат побывал и в Пентосе, и в Мире, и в Браавосе. Почти во всех вольных городах. Магистры и архоны угощали его вином, кормили обещаниями и морили голодом его душу. Не может мужчина кормиться всю жизнь из чашки для подаяний, оставаясь при этом мужчиной. Я попробовала вкус милостыни в Кварте, и с меня довольна. В Пентос с нищенской чашкой я не вернусь». «Лучше уж быть нищим, чем рабовладельцем». Это слова человека, которому не довелось быть ни тем, ни другим. Ноздри Дэнни раздулись. «Знаешь ли ты, каково это, когда тебя продают, оруженосец? Ну, а я знаю. Мой брат продал меня к халу Дрога за обещание золотой короны. Ну что ж, Дрога в самом деле увенчал его золотом, хотя и не так, как ему бы хотелось, а я... Мое солнце и звезды сделал меня королевой. Но будь на его месте другой мужчина, вся моя жизнь сложилась бы по-другому. Думаешь, я забыла, что это значит все время бояться?» Белобородый склонил голову. «Я не хотел обидеть ваше величество». «Меня может обидеть только ложь, но не честный совет». Дэнни погладила сморщенную в старческих пятнах руку Арстана. «У меня драконий нрав, только и всего. Пусть это тебя не пугает». «Постараюсь запомнить», — улыбнулся Арстан. «У него хорошее лицо, и в нем чувствуется большая сила». Дэнни не понимала, почему сэр Джорах относится к старику с таким недоверием. «Быть может, он ревнует из-за того, что у нее теперь появился другой собеседник?» Мысли Дэнни, помимо ее воли, вернулись к той ночи на Балерионе, когда рыцарь-изгнанник поцеловал ее. Он не должен был это делать. Он вдвое старше меня, слишком низкого для меня рода, и я не давала ему на это позволения. Ни один истинный рыцарь не должен целовать королеву без ее разрешения. С тех пор Дэнни стала заботиться о том, чтобы никогда не оставаться наедине с Серым Джорохом. На корабле при ней всегда находился кто-то, служанка или один из кровных всадников. По глазам рыцаря Дэнни видела, что он жаждет новых поцелуев. Дэнни не могла сказать, чего хочет она сама, но поцелуй Джороха пробудил в ней что-то, накрепко уснувшее после смерти Кхала друга. Лежа на своей узкой койке, она представляла, что вместо служанки рядом с ней лежит мужчина, и мысль об этом волновала ее больше, чем следовало. Порой она закрывала глаза и предавалась мечтам, но ее воображаемый любовник никогда не походил на Джороха. Он был моложе и красивее, хотя его лицо всегда оставалось в тени. Однажды, измаявшись этими мечтами и не в силах уснуть, Дэнни коснулась себя между ног и вздрогнула, ощутив там влагу. Чуть дыша, она стала водить пальцами по своим нижним губам медленно, чтобы не разбудить спящую рядом Ири. Потом она нащупала особенно чуткое место и остановилась на нем, теребя его сперва робко, затем быстрее, но желанное облегчение все не наступало. Драконы закопошились, один из них закричал. Ири проснулась и увидела, что делает ее госпожа. У Дэнни пылали щеки, но в темноте Ири этого видеть не могла. Служанка молча положила руку ей на грудь, взяла в рот сосок. Другая рука скользнула вдоль легкой выпуклости живота, прокралась сквозь поросль серебристо-золотых волос и стала двигаться между ног Дэнни. Всего через несколько мгновений бедра Дэнни напряглись, грудь поднялась, и по всему телу прошла дрожь. У нее, а может быть у драгона, вырвался крик. Ири все так же молча свернулась калачиком и в тот же миг уснула опять. Наутро все это показалось Дэнни сном, и уж сэр Джорах во всяком случае не имел к этому никакого отношения. Ей нужен друга, ее солнце и звезды. Не Ири и не сэр Джорах, а друга. Но друга мертв. Она думала, что и чувства ее умерли вместе с ним, там, в Красной пустыне, но одного предательского поцелуя оказалось довольно, чтобы вернуть ее к жизни. Он не должен был меня целовать. Он возомнил себе не весь что, а я это допустила. Это не должно повториться. Дэнни, сжав губы, решительно тряхнула головой, и колокольчик в ее косе тихо звякнул. Ближе к заливу город немного похорошел. Вдоль берега стояли кирпичные пирамиды, самая высокая из которых насчитывала 400 футов. На их широких террасах росли всевозможные деревья, вьющиеся лозы и цветы, и ветер нес оттуда аромат зелени и свежести. Над воротами гавани стояла еще одна гигантская гарпия, уже не из бронзы, а из обожженной красной глины. Она сильно раскрошилась, и ее скорпионий хвост стал совсем куцым. Цепь, свисающая с ее глиняных когтей, совсем проржавела. У воды стало прохладнее, и плеск воды у гниющих свай пристани казался успокаивающим. Ага помог Дэнни выйти из носилок. Силач Бельвас сидел на тумбе с большим куском жареного мяса. «Собачатина!» — радостно сообщил он, увидев Дэнни. «Востопори собаки вкусные, маленькая королева. На, попробуй!» И он улыбнулся ей сальными губами. «Спасибо, Бельвас, но я не хочу». Дэнни уже приходилось пробовать собачье мясо. Но сейчас у нее из головы не шли безупречные с их проклятыми щенками. Пройдя мимо громадного евнуха, она поднялась по сходням на Балерион. Сир Джорах Мормонт ждал ее на палубе. «У нас побывали работорговцы, Ваше Величество», — сказал он, склонив голову в поклоне. «Трое, и при каждом дюжина песцов, и столько же рабов для услуг. Эта челядь облазила все наши трюмы и переписала все, что у нас есть». Он проводил Дэнни на корму. «Сколько человек они предлагают к продаже?» «Нисколько». Дэнни сама не знала, что ее так злит. Мормонт или этот город с его удушливой жарой, зловонием и выкрашенным кирпичом. «Они продают не людей, а евнухов. евнухов, сложенных из кирпича, как весь остопор. Как, по-твоему, купить мне 8000 кирпичных евнухов и стуканов с мертвыми глазами, которые убивают грудных младенцев, чтобы получить остроконечную шапку и душат собственных собак? У них даже имен нет. Не называй их людьми, сир. «Кхалиси», — молвил он, пораженный ее яростью. «Безупречных отбирают еще в детстве и обучают. Я вдоволь наслушалась о том, чему их обучают». На глазах у Дэнни выступили непрошенные слезы. Она вскинула руку и ударила сира Джораха по лицу, чтобы не расплакаться. Мормонт потрогал ушибленную щеку. «Если я чем-то вызвал неудовольствие моей королевы...» «Да, вызвал! И очень большое неудовольствие. Будь ты моим истинным рыцарем, ты никогда не привез бы меня в этот злой город!» «Будь ты моим истинным рыцарем, ты не посмел бы целовать меня и смотреть на мою грудь и...» «Как вашему величеству будет угодно. Я прикажу капитану Гралею, чтобы он отплыл с вечерним приливом в не столь злое место». «Нет!» Гралео смотрел на них с полубака, его матросы тоже. Белобородый, ее кровные всадники, Чиху, все бросили свои дела при звуке пощечины. «Я хочу отплыть не вечером, а прямо сейчас. Уплыть подальше и никогда больше не оглядываться. Хочу, но не могу. Здесь продаются 8000 кирпичных евнухов. Я должна найти способ купить их». С этими словами Дэнни оставила Мормонта и спустилась вниз. Драконы беспокойно шебаршились за резной дверью капитанской каюты. При виде Дэнни драгон поднял голову и закричал, пуская дым из ноздрей. А Визарион захлопал крыльями и попытался сесть ей на плечо, как делал, когда был поменьше. «Нет», — сказала Дэнни, осторожно отпихивая его. «Для этого ты стал слишком большой, моя радость». Однако дракон, обвив золотистым хвостом ее руку и вцепившись когтями в рукав, не желал уступать. И Дэнни со смехом плюхнулась в кожаное кресло Гралею. «Они бесятся с тех самых пор, как ты ушла к Халисе», — доложила ей Ири. «Визарион всю дверь ободрал когтями, видишь? А дракон чуть не сбежал, когда работорговцы пришли поглядеть на них. Я поймала его за хвост, а он меня укусил». Служанка показала Дэнни укушенную руку. «Не пытался ли кто-нибудь из них дохнуть огнем, чтобы вырваться на волю?» Этого Дэнни страшилось больше всего. «Нет, Кхалиси. Драгон, правда, пустил огонь, но воздух. Работорговцы боялись к нему подходить». Дэнни поцеловала руку Ири вместе укуса. «Мне жаль, что он сделал тебе больно. Драконы не созданы для того, чтобы их запирали в тесных каютах». «В этом они как кони и конники. Лошади кричат внизу к Халисе и бьют копытами в стены, я слышу. А Чхику говорит, что старухи и малые дети тоже кричат и плачут, когда тебя нет. Они не любят эту водяную повозку, не любят черное соленое море». «Я знаю, знаю». «Моя к Халисе печальна?» «Да», — призналась Дэнни. «Печальна и растеряна». «Я могу доставить к Халисе удовольствие». Дэнни попятилась от нее. «Нет, Ири, тебе не нужно этого делать. То, что случилось тогда ночью... Ты больше не рабыня для утех. Я дала тебе волю, помнишь ты?» «Я служанка матери драконов, и для меня честь делать приятное моей Кхалисе». «Нет, я не хочу». Дэнни отвернулась. «Оставь меня сейчас. Я хочу побыть одна и подумать». Она снова вышла на палубу, когда сумерки уже опустились на залив работорговцев. Стоя у борта, она смотрела на остопор. Отсюда он казался почти красивым. Вверху зажглись звезды, внизу шелковые фонарики, которые обещал ей маленькая переводчица Кразниса. Кирпичные пирамиды мерцали огнями. Но на улицах, площадях и в бойцовых ямах теперь темно. А всего темнее в казармах, где маленький мальчик кормит объедками щенка, которого дали ему в тот день, когда лишили его пула. Позади послышались тихие шаги. «Кхалиси!» — его голос. «Могу я поговорить с вами откровенно?» Дэнни не стала оборачиваться. Сейчас она была не в силах смотреть на него. Если бы она обернулась, то могла бы снова его ударить, или заплакать, или поцеловать его. Она не понимала больше, что хорошо, что плохо, а что безумно. «Говори, сир». Когда Эйгон Драконовластный ступил на берег Вестероса, короли скалы, долины и простора не сложили свои короны к его ногам. «Если вы хотите сесть на его железный трон, вы должны завоевать его, как он это сделал, сталью и драконовым огнем. А это значит, что ваши руки неизбежно обогрятся кровью». Пламя и кровь – девиз дома Таргариенов, который она знала всю свою жизнь. «Кровь своих врагов я готова пролить. Кровь невинных – дело иное. Они могут предложить мне 8000 безупречных, 8000 убитых младенцев, 8000 задушенных собак». «Ваше Величество, я видел Королевскую гавань после взятия ее войсками узурпатора. В тот день тоже убивали младенцев, и малых детей, и стариков, а поруганным женщинам и числа не было. В каждом человеке сидит дикий зверь. И когда человеку дают копье или меч и посылают его на войну, зверь просыпается. Запах крови – вот и все, что требуется для его пробуждения. Но я никогда не слышал, чтобы безупречные насиловали или предавали горожан мечу, или даже грабили, разве что по прямому приказу своего командира». «Может быть, они кирпичные, как вы говорите. Но если вы купите их, с того дня они будут убивать только тех собак, которых прикажете убить вы. И, как мне помнится, кое-каких псов вы умертвить не прочь. Псов узурпатора». «Да», — Дэнни смотрела на разноцветные огоньки, подставив лицо прохладному соленому бризу. «Ты говорил о разграблении городов. Ответь мне, сир, почему дотракийцы ни разу не разграбили этот город? Взгляни на стены, видишь, как они раскрошились? Видишь ты стражников на этих башнях? Я не вижу. Может быть, они прячутся? Я видела нынче этих сынов гарпии, этих горделивых высокородных воинов. Они одеты в полотняные юбки, и самое устрашающее в них — это прически. Даже малочисленный кхалосар мог бы разгрызть остопор, как орех, и выплюнуть гнилое ядрышко. Так почему же их уродливая гарпия не стоит у дороги Ваиздотрак среди других похищенных богов?» «У вас, драконов, взгляд, Кхалиси. Это всякому видно». «Я просила у тебя ответа, а не лести». «На то есть две причины. Бравые защитники Астапора — это просто мекина. Тут вы правы. Обладатели древних имен и толстых кошельков, которые притворяются, что до сих пор правят Великой Империей. Каждый из них мнит себя полководцем. По праздникам они устраивают в ямах потешные бои, чтобы показать, какие они блестящие военачальники. Но гибнут в этих боях не они, а евнухи. Однако всякий, кто хотел бы разграбить Астапор, заведомо знает, что будет иметь дело с безупречными. Ведь на защиту города рабовладельцы выставят весь их гарнизон. Дотракийцы не выступают против безупречных с тех самых пор, как оставили свои косы у ворот Квахора. А вторая причина. На Астапор просто некому нападать. Мирин и Юнкай – его соперники, но не враги. Валерия по воле Рока пала в прах. На востоке живут те же гискарцы, а за холмами лхозаряне или ягнячий народ, как называют их ваши дотракийцы. Люди отнюдь не воинственные. Да, но к северу от рабовладельческих городов лежит Дотракийское море, где кочуют две дюжины могучих кхалов, чье любимое дело – грабить города и уводить их жителей в рабство. Уводить куда? Что проку в рабах, если работорговцы перебиты? Валерии больше нет. Кварт стоит за Красной пустыней, 9 вольных городов за 1000 лиг к западу. И будьте уверены, сыны гарпии подносят каждому проходящему мимо кхалу богатые дары, точно так же, как это делают магистры Пентаса, Норваса и Мира. Они знают, что если табунщикам устроить пир и поднести им дары, те пройдут, не причинив им вреда. Это дешевле, чем воевать, и гораздо надежней. Дешевле, чем воевать? Да, возможно, если бы у нее все обстояло столь же просто. Как хорошо было бы приплыть в Королевскую гавань с драконами и поднести Джоффри сундук золота, чтобы он убрался прочь. Кхалиси нарушил затянувшееся молчание сир Джорах, тронув ее за локоть. Дэнни отдернула руку. Визерис непременно купил бы безупречных, будь у него деньги. Но ты говорил, что я больше похожа на Рейгара». «Я помню, Дейнерис». «Ваше Величество», — поправила она. «Принц Рейгар вел в бой свободных людей, а не рабов. Белобородый, говорит, он сам посвящал в рыцари своих рыженосцев и других воинов тоже». «Не было чести выше, чем получить свое рыцарство из рук принца Драконьего Камня». «Скажи мне тогда, что он говорил, касаясь плеча воина своим мечом? Убивай слабых или защищай их?» «Визерис рассказывал мне о храбрых мужах, которые гибли на трезубце под нашими драконьими знаменами. Отчего же они шли на смерть? От того, что верили в дело Рейгара, или от того, что он купил их за деньги?» Дэнни обернулась к Мормонту, скрестив руки на груди и ожидая ответа. «Моя королева», — медленно произнес рыцарь, — «все, что вы говорите, правда. Но Рейгар на трезубце проиграл. Проиграл битву, войну, королевство и даже собственную жизнь. Его кровь уплыла вниз по реке вместе с рубинами его панциря, и Роберт, узурпатор, проехал на коне по его телу, чтобы сесть на железный трон. Рейгар сражался отважно, благородно, по-рыцарски, и Рейгар погиб».